Места, что тобою пропитаны, запах их забирай себе. Сколько бутылок за эти года было выпито, на этот кайф подсел. Сколько мы лет потеряли, сколько ты мне дала обещаний. Столько, знаешь, мне лет не хватит вспомнить все и пересчитать их, сука. Она хотела больше этих игр в прятки, но ведь их навалом, как и ты, что раздвигают пятки. Принеси мне лед, добавь его в бокал, где яд, как прежде. Жди, скоро уйду, меня здесь больше ничего не держит. Мы с тобой танцуем босиком, ром до дна пьем. Этой ночью только мы вдвоем пылаем огнем. Ты и детка, как мой шторм, я обречен. А когда-то казалось, что нам все не почем. Мы с тобой танцуем босиком, ром до дна пьем. Этой ночью только мы вдвоем пылаем огнем. Где ответ на мой вопрос не лезет? Вина, но я помню капитал, как с тобой прожигал. Скажи мне, играют на битах лишь наши голоса. Подойди поближе, я все скажу тебе сам. В толпе еле узнал, в глазах твоих запал. Ты, бэйби, с обложки нелегал. Я чувствую внутри пожар. Антоним, синоним, мир, свет или темен. Я знаю, что тобою не понят и монотонен. Это все, что до боли выводит тебя из строя. Покажу тебе места, где мы не будем в покое. Прочь одежду дало, мы будем заниматься вместе с тобой. За кадром, какими-то вещами. А на утро забудем все, о чем вспоминали.